Глава 27. Кошмар прошлого. Терри будто парализует. Она знает ее, знает эту девушку. «Это она!» — едва слышно шепчет. «Что?» — не понимает Солия. Терри моргает, чувствуя влагу в глазах. Брюнетка тоже смотрит пристально, сжимает губы в тонкую линию. Вытягивается, пронизывая взглядом серых глаз, выразительных, ярких на бледном лице девушки. «Это она, сестра Терри, дочь ее дяди, ведь так?» Сердце едва не выпрыгивает из груди. Брюнетка резко отворачивает лицо, не желая обращать больше внимания на девушку в зеленом. В голове шумело, мысли сбивались в хаотическом беспорядке. Пальцы начали подрагивать, а страх пробегает ознобом. Но почему она здесь? Разве она не должна сейчас быть дома, в Фокселе? Или это не дочь дяди? Тревога нарастает, как снежный ком. Брюнетка продолжала делать вид, что незнакома с Терри, смотря на всех свысока. А пол что-то звонко стукается, и в зал входит Листинг. Советник, как и в первую их встречу, держится важно и значимо. Переходит в центр зала и разворачивается на каблуках, окидывает всех строгим взглядом, раскрывает свою магическую книгу. В зале воцаряется полная тишина. Терри старалась смотреть только на него, но на боковом зрении маячило красное, как огонь, платье. «Прямо сейчас в этом зале собрались со всей империи все Лэри, наделенные даром и отмеченные самой праматерью. Вы одни из избранных, но только одна из вас может стать избранной для императора Инхальта Эсноринга. От вас будет зависеть, насколько вы проявите свои способности и таланты, насколько достойны быть настоящей Лэри и продолжить великий правящий род Норингов». Солия хихикнула. За это получила уничижительный взгляд советника. «А сейчас император приветствует вас в своем замке, Альтерионе». Девушки оживились. Те, что стояли у двери, скромно вытягивали головы и смотрели на советника, ловя каждое его слово. Лакей открывает другие двери, и советник жестом указывает пройти в них всем участницам отбора. «Следуйте в тронный зал», — распоряжается он. Терри следит за брюнеткой. Единственное, что ей хотелось, — это сбежать. Сей же миг покинуть зал, вернуться в Таувер, к Ирте, и жить прежней жизнью. Минутная слабость захватила настолько, что она отстает от шустрой Солии, которая оказывается почти впереди, уверенная в том, что подруга следует за ней. Ноги не слушаются, будто налились раскаленным маслом. Воздух становится плотным, нечем дышать. В голове туман. Прямо сейчас Терри столкнулась с кошмаром прошлого. И то, что это было оно в лице этой незнакомки, Терри ощутила нутром. «Терри!» — тихо позвала Соля, потеряв подругу из виду. Терри сжимает кулаки, наблюдая, как брюнетка скрывается в дверях тронного зала, оборачивается на дверь. Инстинкт самосохранения кричал немедленно бежать. Но она проделала такой сложный и смертельно опасный путь не для того, чтобы пуститься прочь. «Собираюсь», — велит себе девушка, прикрывая ресницы. «Терри?» — наконец находит Солия подругу взглядом. «В чем дело, Элит? Вам не здоровится?» — интересуется советник, окидывая невесту недоверчивым взглядом. «Нет, все в порядке», — выдыхает Терри и, приподнимая подол платья, направляется к Солии. Девушки заполнили зал, и теперь Терри и Солия оказываются позади. Тронный зал похож на предыдущий, за исключением балконных ниш по периметру, с бархатными синими портьерами, и у противоположной стены высились колонны, между которыми располагался высокий, сверкающий золотом трон. Инхальт Эсноринг восседал на троне, расставив властно ноги, и смотрел с такой недосягаемой высоты, что Терри даже растерялась, будто она разговаривала до этого момента совсем с другим человеком. Инхальта окружает стража, несколько слуг и советников. Терри не может понять, косясь снова на нише, будто там мог кто-то стоять и наблюдать. Но Терри не может понять своих смешанных в клубок чувств. Все внимание направлено на девушку в красном. И как ни кстати, ее начинает тошнить. Терри делает вдох. «Ты совсем побледнела, подруга? Тебе точно не нужна помощь?» Терри упрямо качает головой, стараясь дышать глубже. Листинг со своей книгой встает рядом с императором и снова зачитывает постулаты для собравшихся. Терри половину слов не слышит, справляясь с недугом. Ей просто нужно подышать свежим воздухом. Листинг громко произносит чью-то фамилию, и одна из участниц покидает свое место. Проходит вперед и грациозно присаживается в реверансе, чуть склоняя голову, держа осанку. Император протягивает руку, и девушка целует его перстень с крупным голубым, как лед, камнем, который ярко сверкает на солнце. Лицо императора не меняется. Он холодно следит за невестой. Девушка отходит. А Листинг зачитывает фамилию следующей претендентки. Элит Камелия Варда из Офлерка. Рыжеволосая высокая девушка в лимонном платье проходит к императору, совершая требующий приличных манер жест, целует перстень. Император также холодно и сурово провожает ее взглядом. «Элит Алис Эклин из Фоксила», — громыхает голос советника. Терри вздрагивает и резко смотрит в сторону брюнетки. Солия тоже удивлена, наблюдает, как брюнетка проходит к императору. Терри сжимает кулаки, держась из последних сил. «Алис Эклин! Алис Эклин! Алис!» — громыхает в голове имя, так что в висках заломило. «Терри, она разве тебе не родственница?» — тихо спрашивает Солия. «Не знаю», — отвечает едва слышно Терри, наблюдая, как девушка склоняется в реверансе, демонстрируя императору свои обнаженные плечи и безупречные декольте. В голубых глазах мужчины полыхнуло пламя. Всего лишь отражение наряда. Но Терри показалось, что она заинтересовала его больше, чем первые две претендентки. Теперь не осталось сомнений, что это она. Значит, Ирта права. Она причастна к ее трагедии. Иначе тело бы так остро не реагировало. Только почему она не может этого вспомнить? Отодвинуть эту чертову заслонку? Что мешает ей обрести опыт прошлого? Пережитое событие? Почему? Алис поцеловала перстень императора. Инхальд провожает ее взглядом. И это не укрывается ни от кого из присутствующих. Она встает на свое место. А советник зачитывает новое имя. Терри приходит в себя, когда уже десятая девушка продемонстрировала себя императору. Солия тревожно поглядывала в сторону подруги и также не спускала глаз с брюнетки. Наверняка в ее голове сейчас скопилась кипа вопросов. Впрочем, у Терри их было не меньше. «Элит Солия Мюррей из Ловертона». Терри провожает взглядом подругу, которая также достойно преподносит себя и возвращается назад. «От него такая силища!» — выдыхает девушка, стрельнув глазами на правителя. Но Терри даже не замечает. «Элит Терри Лин Эклин из...» Советник запинается, выискивает взглядом девушку с жемчужными волосами. «Из Фоксила!» Все, кто был в зале, сейчас повернули голову назад, к дверям, следуя за взглядом Листинга, где и стояла Терри, не в силах сделать и шага.